Хорошо, тогда с завтрашнего дня можете приступать к своим обязанностям. Октябрь выдался теплым, но пасмурным. Дождя так ни разу и не было, но и солнце не слишком-то спешило радовать обитателей Хогвартса своим ликом, лишь иногда мельком дразнило своими лучиками из-за туч. Ничего серьезного за этот месяц не произошло. Мы продолжали учиться и набираться знаний. С Гарри я все это время почти не общался. Директор через Вуда назначил ему кучу тренировок по квиддичу, и мальчик совсем выматывался к вечеру, так что ни на какое общение не было сил. А еще Аргус Филч был счастлив, ведь ночные загулы учеников по школе почти прекратились. А все дело в том, что школьники были вынуждены ежедневно сливать свою магическую энергию в накопители Хогвартса, а эта процедура сопровождается повышением усталости и сонливости. Зато на утро просыпаешься бодрым и полным сил. Некоторые ученики, в частности близнецы Уизли, попытались протестовать и даже устроили бойкот системе сбора энергии, но закончилось все печально для них. Родители таких учеников получили уведомление, что их дети не желают выполнять школьные правила, потому что эти правила мешают хулиганить по ночам. На следующий день большой зал огласили крики десятков вапиллеров, призывающих детей к порядку. Дамблдор хотел было возмутиться и заявил, что детям иногда нужно спускать пар, на что я пообещал ввести со второго семестра обязательные уроки физподготовки и утреннюю зарядку для всех обитателей Хогвартса, включая преподавателей. Тут уж Дамблдор реально возмутился. «Гарвид, я еще могу понять необходимость зарядки для учеников, но, ты не находишь, что некоторые преподаватели уже не в том возрасте, чтобы заниматься подобным. Поверьте, директор, спорт еще никому не вредил», — возразил я, — «а преподаватели обязаны показывать ученикам пример своим усердием. Но, они же будут выглядеть смешно», — привел веский довод Альбус. «Именно поэтому я предупреждаю уже сейчас. Пусть приведут себя в порядок, купят стильные спортивные мантии, и тогда они не будут выглядеть смешно. Это сейчас они выглядят смешно. Маги, даже не прикладывая особых усилий, могут жить до 200 лет, почти не старея и оставаясь здоровыми и полными сил. А что мы видим сейчас? Позорище. Некоторые маги уже в 60 лет выглядят не лучше обычных людей того же возраста. Посмотрите хотя бы на нашего министра магии. Впрочем, я вообще не понимаю, как этот человек умудрился стать министром. Тут ты прав, но не уводи тему, а кого ты намерен поставить на должность физрука? Хагрида и мадам Трюк, улыбнулся я. Мадам Трюк уже согласилась, и ей моя идея очень понравилась. А Хагрид все равно такой тупой, что доверять ему другие предметы никак нельзя, да и магией ему пользоваться запрещено. Вот пусть и учит детей правильно развивать свое тело, а то он уже совсем одичал в своей избушке. Я ему на следующей неделе соответствующую литературу принесу, пусть готовится. Хагрид мечтает стать учителем по уходу за магическими существами. Профессор Киттлберн уже стар, и я планировал поставить на его место Хагрида. Он очень хорошо управляется с животными. Хагрид сам наполовину магическое существо и не может даже о самом себе позаботиться, так чему он будет учить детей. К тому же, с некоторыми магическими существами без волшебной палочки не совладать, а ему колдовать запрещено, так что пока его потолок – это должность физрука. Что же до профессора Киттлберна, то ему всего лишь 68 лет. Он отличный специалист в своей области, так что я ему оплачу курс восстанавливающей терапии в Мунго, который он пройдет на рождественских каникулах, и уже в следующем семестре мы сможем наблюдать, как он делает утреннюю зарядку вместе со всеми. «Вижу, ты уже все распланировал и тебя не переубедить», — сдался Дамблдор. «Но некоторые ученики проявляют особое рвение в учебе и часть ночи тратят на чтение учебников. Как быть с ними? Нет ничего проще. Пусть преподаватели выдают таким ученикам освобождение от энергодонорства. Но ответственность за ночные загулы таких учеников будут нести преподаватели, выдавшие освобождение. Вот теперь посмотрим, как ты выкрутишься и заставишь Поттера шляться ночью по школе. Кстати, чтобы дети и впрямь не заскучали без игры и баловства, я запланировал некоторые нововведения, пока их еще рано вводить. Пусть обстановка как следует накалится, и тогда мои идеи будут восприняты на ура. Еще один интересный разговор у меня состоялся с Дадли. Как-то после ужина он подошел ко мне, когда рядом не было посторонних. Лорд Гриффиндор, обратился ко мне толстяк. «Можно просто Гарвид?» — поощрительно кивнул я. «КХМ. Гарвид, Да, это... Никак не мог собраться с мыслями мальчик. Не поймите меня неправильно, но... Мне нравится ваше тело, и я хотел бы иметь такое же. Как мне этого добиться? На одном дыхании выпалил он. Для начала, меньше есть. Могу приказать, и тебе будут давать урезанные порции еды. Само собой, заняться спортом. Ежедневные пробежки по утрам, подтягивания, отжимания, приседания. Пока не похудеешь, других занятий тебе и не нужно, а потом я тебе покажу, какие упражнения выполнять. Кстати, как у тебя отношения с профессором Снейпом? Плохие, печально вздохнул Дадли, у него со всеми плохие отношения. Советую их наладить, тогда сможешь уговорить Снейпа сделать тебе зелье для похудения. Спасибо, Гарвит. Поклонился Дадли и, не прощаясь, куда-то ушел. Отсутствие под боком всепрощающих родителей явно идет ему на пользу. Ну и, пожалуй, самое знаменательное событие за этот месяц – это собрание попечительского совета Хогвартса. Джеймс выступал на нем от моего лица и очень быстро сместил Люциуса Малфоя с поста председателя собрания старых пердунов. Вообще-то первая встреча Шипарда с попечительским советом произошла еще в начале сентября, когда они только узнали о смене владельца Хогвартса, но она была очень краткой. Тогда старикашки попытались качать права и наезжать на моего помощника, но он сунул им в зубы кодекс и устав, которые те ни разу в глаза не видели, забрал всю документацию за последние 800 лет существования школы и ушел не прощаясь. В этот раз, имея документальные доказательства халатного отношения членов попечительского совета к своим обязанностям, Джеймс устроил такой разнос, которого они, наверное, не чувствовали на своей шкуре ни разу в жизни. Ему даже пару дуэлей назначили. Шипард был этому лишь рад. Немного размялся и отсыпал уважаемым магам звездюлей от души. Его противники после дуэли выжили, но получили такую порцию боли и унижения, что остальные теперь раз и навсегда зареклись вызывать на дуэль этого монстра. Это они еще со мной не встречались. Над разбором документов школы за 800 лет работала целая команда бухгалтеров, финансистов и юристов. По результатам проверки можно сказать следующее. Первые 200 лет попечительский совет добросовестно выполнял свои функции, а потом начались проблемы и неувязки. Сначала это были мелкие нестыковки отчетности, а потом пошло по нарастающей. Урезание и перепиливание бюджета школы, использование ресурсов школы в личных целях, проталкивание родственников на теплые места преподавателей и многое, многое другое. Сейчас членство в попечительском совете Хогвартса превратилось в удобную политическую платформу. Хочешь стать успешным политиком? Войди в состав попечительского совета Хогвартса, и многие двери перед тобой станут открыты. В общем, когда старикашки поняли, что грубый наезд на Шипарда не прокатит, они перешли к конструктивному диалогу. Дело в том, что попечительский совет обладает немалой властью, но и немалыми обязанностями. Все безобразие, что сейчас творятся в Хогвартсе, происходит из-за попустительства попечительского совета. Вот Шипард и пытался заставить старичков работать, и у него это получилось. Все новые учителя будут проходить собеседование не у меня, а у членов попечительского совета. Да и многие другие организационные вопросы взял на себя попечительский совет. Тем временем приближался Хэллоуин, накануне которого я заставил Люпина прочитать всем курсам лекцию об истоках праздника. На самом деле Хэллоуин – это измененный праздник дня окончания уборки урожая, Самайна, который у магов считался праздником некромантов. В эту ночь грань между мирами особенно тонка и следует быть очень осторожным в отношении потусторонних сущностей. Но вместе с тем это отличный день для проведения различных некроманских ритуалов. Волди в этот день будет особенно силен. Вероятно, он даже превзойдет некоторые свои прижизненные возможности. Хорошо, что я уже восстановил свои магические силы после ритуала пробуждения и привязки камня рода. Так что теперь, вздумай он на меня напасть, у меня будет чем ему ответить даже без применения биотики. Все-таки волшебник 6-го октана – это очень серьезный аргумент. Пожалуй, попробую свои силы в элементарной некромантии, посмотрим, чье вуду круче. Глава 26. Вот и настало 31 октября. Хэллоуин, он же Самайн, день, когда грань с потусторонним миром наиболее тонка. Этот день является одной из самых важных реперных точек канона. Именно сегодня должно быть создано Золотое Трио. Сегодня в Хогвартсе пройдет 3 спектакля, и у каждого свой режиссер. Профессор Квиррелл, одержимый духом Волдеморта, планирует показать спектакль в жанре хоррор с участием специально приглашенного актера, сиротролля, который будет показывать фокусы с дубинкой. Роль паникера режиссер будет исполнять лично, так как всех остальных актеров считает бездарностями. Протащить тролля в Хогвартс оказалось очень непросто, мои строители уже приступили к ремонтным работам, да еще и ученики регулярно вливают свою магию в школьные накопители. Строители в тандеме с домовыми эльфами уже заделали все щели, установили новые двери и решетки, починили запоры, починили и зарядили ловушки, замаскировали тайные ходы, которые за века вылезли на поверхность. На данный момент пассивная внешняя защита Хогвартса восстановлена на 100%, так что без моего ведома в замок не проникнет ни одно существо больше собаки. Квирелл неделю блуждал вокруг замка в поисках пути, по которому можно провести тролля, но так ничего и не нашел. А потом ему помог Дамблдор, который прекрасно знал, что внешний периметр замка подконтролен мне. Альбус нашел достаточно интересное решение, Хагрид случайно сломал запор на калитке в запретный лес, а ремонтом занялся лишь на следующий день, так как ночью заниматься ремонтом неудобно. Если бы магический защитный контур работал исправно, то такой ход ничего бы не дал, а так все получилось. Пока калитка была сломана, Квирелл протащил тролля. Второй спектакль запланирован Альбусом Дамблдором, который намерен продемонстрировать публике зубодробительный боевик, с участием мальчика, который выжил в главной роли. Роль условной жертвы исполнит Гермиона Грейнджер, у которой вчера неожиданно начались первые месячные, и девочка сейчас находится в крайне нестабильном эмоциональном состоянии. Да, тут Дамби сыграл очень тонко, не знаю я, что он намерен выпроводить Гермиону в женский туалет, чтобы там случилась битва Гарри Вес. Тролль даже не заподозрил бы подвоха. А что, в этом возрасте у девочек часто начинаются месячные, и для женщины вполне естественно находиться немного не в своей тарелке в такой период. Особенно, если это случается впервые. Вероятнее всего, запланированы и другие действующие лица, но точно определить, кто какую роль исполнит, я не могу. Есть лишь очень объективные логические предположения. Ну, и, естественно, хозяин заведения не может лишить своих гостей представления. Так что я тоже подготовил небольшую трагикомедию со спецэффектами. Спешите видеть, впервые в истории три спектакля одновременно пройдут на одной сцене. Повторов и переигровок не предусмотрено. Все трюки будут выполняться без дублеров и страховки. Актеры уже заняли свои места, осталось только поднять занавес. Рон очень уважал Альбуса Дамблдора. С самого детства его родители учили мальчика, что мир разделен на тьму и свет. Тьма – это чистое зло, а свет – соответственно, добро. Самым добрым и светлым волшебником в мире является Альбус Дамблдор, а все остальные или не идеально светлые, или совсем темные. Рону очень нравилось считать себя светлым, ведь темные плохие и их никто не любит, а светлые всегда правы. А еще Рону всю жизнь родители рассказывали про Гарри Поттера. Они были дружны с родителями мальчика, который выжил, и Рон должен был непременно стать лучшим другом этого мальчика. Этот мальчик настоящий герой, который победил того, кого нельзя называть еще младенцем, и, наверняка, победит всех темных тварей. Он настоящий избранный. Если Рон будет другом избранного, то у него будет все, о чем только можно мечтать. Деньги, сладости, популярность. Главное, при этом не забывать делать все так, как советует Дамблдор, и не задавать глупых вопросов. А еще Дамблдор пообещал Рону платить 30 секлей за каждый день дружбы с Поттером, так что это было очень выгодно. Вот только знакомство с Гарри Поттером получилось неудачное. Сначала влезли эти тупые маглы и начали ругать маму, а потом Фред с Джорджем все испортили, закидав маглов навозными бомбами. Все бы ничего, но бомбы оказались уж слишком мощными, и в итоге дерьмом окатило всех без исключения. Вот тут-то и влез этот богатенький паршивец Гриффиндор. Тогда Рон еще не знал, кто он такой, и даже не обратил на него особого внимания. Наверняка еще один слизеринец, а они все темные. На поезд семья Уизли чуть не опоздала, и Рон даже забыл на перроне свой пакет с мамиными бутербродами. Они, конечно, отвратные, как и все, что готовит мама, но есть-то что-то надо. Зато скоро Рон попадет в Хогвартс, где его будут кормить самыми вкусными блюдами в мире, так сказали Фред с Джорджем. Может, они и соврали, но Рон был уверен, что хуже мамы готовить никто не умеет. На самом деле Молли Уизли, хоть и не была лучшим поваром в мире, но готовила не так уж и плохо. Некоторые ее блюда можно было бы подавать даже в известных кафе, и никто бы не скривился. Вот только однажды близнецы решили подшутить над Роном и убедили маму, что ее младший сын имеет несколько специфические вкусы в еде. А Рону они наплели, что ни в коем случае нельзя ругать мамину стряпню. Если ее начать ругать, то она начнет готовить еще хуже. А еще лучше побольше хвалить, тогда мама будет стараться и еду хотя бы можно будет есть. С тех пор во время приемов пищи Рон стал давиться пересоленными супами, переперченной кашей, недопеченными булками, пережаренным мясом с какими-то неприятно пахнущими специями и пресными тортами на дни рождения. И чем хуже была еда, тем усерднее Рон ее нахваливал, поэтому у Молли ни разу даже мысли не возникло, что ее сын чем-то недоволен. А близнецы лишь молча похихикивали над своей проделкой. Рону долго пришлось ходить по поезду в поисках Гарри Поттера, но того нигде не было. Наконец купе Поттера было найдено, но он был не один. И надо же было Рону поругаться с этим Гарретом. Тот еще зазнайка и позер. Похуже Малфея будет. Рону он сразу не понравился, значит он абсолютно точно темный. Кто же знал, что он настоящий Гриффиндор, да еще и повелитель магии. Мама потом как-то узнала, что Рон поругался с Гриффиндором, и прислала Вапиллера, который целых полчаса ругал мальчика за его глупость и несдержанный язык. Малфой тоже чем-то провинился перед этим Гарретом, но он извинился и тот его простил. Рон тоже хотел извиниться, но очень не хотел позориться перед всей школой, а потом ему как-то и не напоминали, что он всех обидел, и шестой решил, что Поттер с Гриффиндором все забудут или уже забыли. Вот только каждый раз, как Рыжий пытался обратить на себя внимание, его игнорировали, как будто его тут и нет вовсе. На уроке полетов Рон решил привлечь к себе внимание, но сделал лишь хуже. Но теперь он не жалел. Недавно он подслушал разговор Альбуса Дамблдора с профессором Снейпом. Они говорили, что в школе завелся темный, который переделывает все на свой манер. Теперь Рон был уверен, что Гриффиндор не настоящий светлый и только прикидывается. Наверняка и Гарри Поттера на свою сторону переманивает, а может даже уже переманил. Рон решил действовать и доказать всем, что Гриффиндор на самом деле темный. Для этого надо сделать что-нибудь плохое и обвинить в этом Гаррета. Светлые всегда так делают. Рон неоднократно подслушивал разговоры своих родителей и знал, что многие из злодеяний, приписываемых пожирателям смерти, сделали люди Ордена Феникса. Благодаря этому добрые волшебники победили Волдеморта. Вот и с Гарретом надо сделать так же. Но сначала он решил посоветоваться со своим другом Симусом. Вообще в школе все знали, что Рон самый настоящий светлый. И он уже набрал много своих друзей и сторонников, которые считали Уизли настоящим героем и борцом за справедливость против богатых и знатных слизеринцев. Гриффиндор уже допустил ошибку, признав, что Салазар Слизерин был братом Годрика Гриффиндора. Мира между факультетами это не принесло, но теперь факультет Золотых Львов уже не так предан этому выскочке, как мог бы. Вот бы теперь обвинить его в темной магии или еще чем-то плохом. «Слушай», — подал идею Симус, — «а давай побьем эту задаваку Гриндджер. Ее ведь все равно все ненавидят. Ни Шестой, ни Финниган не видели, как в этот момент из-за угла выходила Гермиона и услышала разговор маленьких подонков. Эта лохматая дура постоянно всех достает своими правилами и обожает поучать. Я как-то слышал, как сам Гарри Поттер говорил, что эта дура его уже достала своими нотациями». Дальше Гермиона слушать не стала и, расплакавшись, убежала куда-то вглубь замка. «Точно», — согласился Рон, — «нам же надо как-то доказать, что Гарриет Гриффиндор темный. Все темные не любят маглорожденных, а светлые их защищают, потому что...» Рон не знал, зачем нужны эти тупые и бесполезные маглорожденные, но раз уж взрослые светлые их защищают, то и ему нужно так делать. А не важно. Главное, что мы нарядимся в черные мантии с масками и побьем Гриндджер. При этом будем постоянно говорить, что она виновата в том, что является грязнокровкой, и называть друг друга Гарриет и Драко. Даже если ничего не получится, мы ничего не потеряем. Гермиона Гриндджер очень любила книги и уважала взрослых. Она всегда и во всем старалась быть лучшей, но другие дети ее все равно почему-то не любили. Папа как-то сказал, что это потому, что она лучше других. Конечно же, она поверила своему папе, а потом убедилась в этом, когда познакомилась с Гарретом Гриффиндором. Он был во всем лучше Гермионы и при этом не прикладывал никаких усилий, поэтому девочка недолюбливала его. Она понимала, что не права, но ничего поделать с собой не могла. Вчера у нее начались первые месячные. Мама рассказывала ей, что это такое, и она много читала про это в книгах, поэтому, когда начала течь кровь, она не испугалась. Вот только как же это было неприятно, противно и унизительно иметь такую проблему. Почему у мальчишек таких проблем не бывает? В общем, с самого утра настроение у нее было хуже некуда, и она совсем не радовалась празднику. Когда Поттер попался ей на глаза, жующий что-то прямо в библиотеке, она сказала ему, что в библиотеке есть запрещено, и он ее даже послушался. Гарри был одним из немногих, кого Гермиона хоть и не могла назвать своим другом, но считала приятелем. И вдруг она узнает, что оказывается ее все ненавидят. И даже Гарри, которого она уважала и прочитала все книги о нем, оказался таким же. Девочка очень расстроилась и побежала, куда глаза глядят, не разбирая дороги, даже не подозревая, что за ней пристально приглядывает добрый дедушка Дамблдор, который был очень доволен ходом спектакля. Гарри очень не любил Хэллоуин. Дело даже не в том, что в этот день погибли его родители, ему просто никогда не нравился этот праздник, он казался ему глупым, наигранным, неправильным. Родителей своих он уважал и хотел бы, чтобы они были живы, но он их не знал, поэтому и не любил. Сложно любить того, о ком ничего не знаешь. Дурсли мало что могли рассказать ему про родителей, а в Хогвартсе все называли их героями и добрыми людьми. Но за всеми этими словами не было настоящих родителей мальчика. Кем были Джеймс и Лили Поттер? Что их интересовало, какие блюда они любили, во что предпочитали одеваться? Никто ничего не говорил, предпочитая нахваливать их подвиг, рождение Гарри. Даже тот факт, что они сражались и погибли от рук Волдеморта, оказывается, не делает Лили и Джеймса героями, ведь от рук этого человека погибли многие. Геройством считается именно то, что они поженились и родили Гарри. Глупость несусветная, но попробуй переубеди толпу. Сегодняшний день для Гарри начался, как и многие дни в Хогвартсе до этого. Самый обычный четверг самой обычной учебной недели. На улице вовсю лил дождь, а небо затянули тяжелые серо-стальные тучи. Это совсем не улучшало настроение, но о том, какой сегодня день, Гарри как-то подзабыл, и день мог бы пройти хорошо, но все испортил Рон. Этот рыжий вечно лез, когда его не просит, и буквально засыпал Гарри различными лозунгами, призывающими побеждать зло в любом его проявлении. В последнее время Поттер стал считать злом самого шестого. А если Рон не декламировал на память всех темных волшебников, кто, по его мнению, достоин попасть в Азкабан, он начинал распинаться про квиддич. Пока это касалось рассказов о каких-то иностранных командах и знаменитых матчах, Рона можно было даже немного послушать, но стоило шестому вспомнить, что Гарри стал самым молодым ловцом в истории Хогвартса, как завистливый рыжик начинал поучать Гарри, как правильно играть и как бы хорошо играл сам шестой на месте Гарри. Вот и сегодня Уизли начал день воплем Хэллоуин, чем и испортил и без того не слишком радостное настроение Поттера. Позже на уроке зельеварения к Гарри прицепился профессор Снейп, который сегодня был особенно суров и придирчив. Понятное дело, что это ничуть не улучшило настроение. На завтрак и обед сегодня было особое меню, содержащее большое количество тыквы. Тыквенная каша, тыквенные оладьи, тыквенный сок, тыквенный суп, тыквенный пирог и даже тыквенный хлеб. Раньше Гарри вполне нейтрально относился к тыкве, но сегодня, кажется, начал ее ненавидеть. Единственный, кто избежал тыквенного меню, был Гарри Гриффиндор Вулпис. Он обычно ел то же, что и все, но если ему что-то не нравилось, легко менял собственное меню. Никто особо не обращал на это внимания, но сегодня этот факт раздражал даже Гарри, которому было плевать на некоторую привилегированность своего друга. После обеда занятий не было, из-за праздника был объявлен короткий день. Гарри решил посидеть в библиотеке и позаниматься трансфигурацией, которая давалась ему с трудом. По пути туда он встретил директора Дамблдора, который угостил мальчика замечательным мармеладом, главное преимущество которого было в том, что он не тыквенный. Вот только попробовать мармелад ему было не суждено. Стоило только усесться в библиотеке и достать из кармана конфеты, как откуда-то вынырнула Гриффиндор и отобрала лакомство, да еще и нотацию на полчаса прочитала. В общем, к вечеру Гарри был зол на весь мир, раздражителен, и никакого намека на праздничное настроение не прослеживалось. На ужин собрались все обитатели Хогвартса. Даже мадам Помфри, обычно не покидающая школьного лазарета, пришла. Только профессор Кверрелл задерживался и Гриинджер нигде не наблюдалось. Последнему факту Гарри был особенно рад, заучка его реально достала своими придирками. Весь зал был украшен резными фонарями из тыквы и, почему-то, репы. Последних было заметно меньше, но они располагались по всему большому залу и, казалось, где бы ты ни находился, на тебя смотрит фонарь из репы. На столах тоже было огромное количество блюд, содержащих тыкву, но, в отличие от завтрака с обедом, блюда вечернего пира были куда более разнообразными. Но поесть Гарри так и не удалось. Стоило ему наложить на свою тарелку различных вкусностей, как в большой зал заплетающимся шагом вбежал профессор Кверрелл. Он подбежал к учительскому столу и, задыхаясь, но почти без заиканий произнес: «Тетролль в подземелье». Он без чувств рухнул к учительскому столу. А вот дальше начался полный беспредел. Ученики повскакивали со своих мест и разом загомонили. Кто-то в страхе предлагал бежать. Кто-то недоумевал, как тролль вообще попал в Хогвартс. Кто-то кричал, что будет жаловаться своим влиятельным родителям. Шестой вообще додумался орать, что это Гарвит во всем виноват, ведь он владелец Хогвартса, и некоторые эти крики даже поддержали. Некоторые не желали сражаться с троллем, но хотели бы на него посмотреть. Были и те, кто кричали, что вовсе не боятся тролля и готовы пойти и отлупцевать его лично. Как бы то ни было, а шум и неразбериха поднялись знатные, поэтому никто не заметил, как школьная медсестра направилась к бесчувственному телу Кверрелла с целью исполнения своих прямых обязанностей. От испуганного вопля медсестры все резко заткнулись и обратили на нее свое внимание. А зрелище было крайне занимательное. Видимо, мадам Помфри, желая помочь преподавателю, решила снять с него тюрбан, чтобы проверить, нет ли на голове ран. Каков же был ее ужас, когда на затылке Кверрелла она обнаружила чье-то злобное лицо. Женщина испугалась и закричала, чем и привлекла всеобщее внимание к Волдеморту. Дамблдор даже на секунду не сдержался, и на его лице проступило разочарование пополам с какой-то детской обидой из-за такого глупого просчета. Но заметил это только Гарвит, да и то, лишь потому, что тщательно наблюдал за реакцией директора. Дальше сюжет спектакля развивался уже по сценарию Гриффиндора, о чем актеры и остальные режиссеры даже не подозревали. Кверрелл поднялся на ноги и руками повернул свою голову на 180 градусов. Обычный человек от такого бы, несомненно, умер, но одержимый лишь оскалился мордой Волдеморта. «Падите ниц, жалкие смертные», — пафосно проскрежетала безобразная рожа на затылке Кверрелла. Все ученики и учителя молча взирали на невиданное зрелище, кто от шока, а кто от ужаса. «Я, лорд Волдеморт, возродился из пепла, чтобы властвовать над этим бренным миром», — продолжал свою пафосную речь затылкалицей. Большинство учеников замерли в ужасе, а несколько особо впечатлительных девчонок даже потеряли сознание. Вдруг Кверрелл случайно взглянул в глаза фонарю из репы и замер в ступоре. «Старосты, разведите учеников по факультетам». Наконец очнулся Дамблдор. Он уже просчитал, что сможет без особых проблем замять данный инцидент, и решил спасти свой план, который неожиданно оказался под угрозой срыва. «Стоять!» — рявкнул Гриффиндор с использованием соноруса. На данный момент он был единственным, кто не стоял на месте и что-то делал. А конкретно, он зачем-то бегал по залу и собирал праздничные фонари из репы. За спиной мальчика уже висела целая вереница этих фонарей, удерживаемая левитацией. Возможно, он соврал и в школе нет тролля, но если он говорил правду, то своим приказом вы подвергаете опасности два факультета, чьи гостиные находятся в подземельях. «Всем ученикам отойти к дальней стене». «Да-да, выполняйте», — подтвердил приказ директор. Ему ничего другого не оставалось, так как Гарвит привел веские доводы, а спорить с ним сейчас не время и не место. «Дукат, барьер, защищай учеников», — приказал Гриффиндор своему фамильяру, который неотлучно находился где-то рядом с хозяином. Сейчас это животное несколько подросло и уже не напоминало крупного кота, как многие думали раньше. Теперь всем было очевидно, что Дукат больше напоминает рысь, чем обычного домашнего кота. Как бы то ни было, кот быстро оббежал толпу учеников, а следом за ним образовывалась тонкая прозрачная пленка защитного барьера. Тем временем сам Гриффиндор молниеносно распределил вокруг одержимого реповые фонари и направил их взгляды на него. «Директор, это удержит его ненадолго», — обратился Гарвит к Дамблдору, — «но мне нужно больше времени, Пусть все преподаватели удерживают его любыми способами, только не убивайте Квирелла, иначе дух станет сильнее. Справитесь, конечно, но что ты планируешь делать? Не время лекции читать, оборвал все вопросы Гриффиндор и приступил к работе. Учителя окружили застывшего и конвульсивно подергивающегося профессора Квирелла и приготовились его атаковать, а Гарвид тем временем творил что-то невообразимое. Используя усиленное заклинание щекотки, Rictusim pro Maxima, он за счет высокой вибрации превратил несколько каменных скамеек, стоявших вдоль стен большого зала, в мелкодисперсный песок. Этот песок, управляемый одной только волей повелителя магии, стал довольно быстро формировать рунический рисунок вокруг профессора Квирелла. «Вы не сдержите меня такими примитивными методами, жалкие смертные!» – закричал Волдемарт, освободившийся от воздействия призрачных фонарей. Он послал несколько взрывных заклинаний в Дамблдора, но не добился никакого результата и был вынужден перейти в глухую оборону, так как все учителя разом атаковали его различными сдерживающими чарами. Тем временем, Гарвид завершил свой рунический круг и, встав на одно колено, активировал его. Руны из песка мгновенно вспыхнули ярким золотистым сиянием. Волдемарт, понимая, что сейчас случится что-то необратимое и помня, что мальчишка Гриффиндор далеко не так прост, как обычные дети его возраста, решил напоследок устроить хоть какую-то гадость. «Авада Кедавра!» — крикнул он, наплевав на свою защиту. С его палочки сорвалась длинная и тонкая зеленая стрела, которая медленно полетела в сторону толпы детей. Все замерли и с ужасом наблюдали за неспешным полетом материализованной смерти. Лишь двое в зале продолжали делать свое дело, не обращая внимания на мелочи. Гарвид Гриффиндор завершал создание рунного заклинания, работа которого уже вошла в финальную фазу, и его фамильяр, который охранял детей по приказу своего хозяина. Когда зеленая стрела преодолела защитный барьер, поставленный фамильяром, и уже приближалась к одному из бледных от ужаса близнецов Уизли, Дукат вовсе не бездействовал, он молнией метнулся к столам с едой и лапой метнул чью-то тарелку по траектории перехвата смертельного проклятия. Вот зеленый магический снаряд уже находится в полуметре от лица Джорджа, а это был именно он, но на его пути возникает тарелка с едой и взрывается красочными брызгами, засыпая рыжего объедками с ног до головы. Вся толпа учеников и учителей, словно единый организм, одновременно издала облегченный вздох. Наиболее бурно реагировал забрызганный объедками Джордж. От нервного перенапряжения его ноги подогнулись, и он уселся прямо на пол, нервно и безудержно хихикая. Тем временем Гарвид завершил свою работу, и все присутствующие в зале смогли увидеть мастера рун в действии. Вокруг Квирелла замкнулся круг золотого света, а внутри этого круга завертелся ужасающий энергетический смерч, который словно пылесосом вытягивал из преподавателя что-то напоминающее черный дым от горящей резины. Из дыма слышался вой боли и ужаса, в то время как сам преподаватель затем молча висел безвольной куклой на энергетических жгутах. Когда весь дым без остатка вышел из тела Квирелла, он без чувств повалился на пол. Его голова все так же неестественно была повернута на 180 градусов. Сам же дым, завывая, ушел через огненное марево. Гарри смотрел на все это представление с восхищением, завистью и лишь небольшой толикой страха. Только что он увидел работу настоящего волшебника высшего порядка, каким ему, возможно, никогда не суждено стать. Хотя все прекрасно знали, что Гриффиндор Вулпис является повелителем магии, но нет-нет, да проскакивали сомнения в разговорах, а такие, как Шестой, даже утверждали, что Гарвид всего лишь лжец. Сегодня все злопыхатели смогли воочию убедиться, что из себя представляет настоящий повелитель магии. Не колеблясь ни секунды, он умудрился организовать работу взрослых волшебников и защитить учеников, а потом в кратчайшие сроки создал какую-то зубодробительно сложную магию и избавил Квирелла от злого духа. Интересно, это и правда был Волдемарт? Все ученики перешептывались, задаваясь этим вопросом. Жаль, что Гермиона всего этого не видела, сам себе сказал Гарри. Интересно, куда она пропала? Ты имеешь в виду лохматую девочку с вашего факультета? Спросил, оказавшийся рядом, Дадли. А, не сразу понял вопроса Гарри, он ведь не думал, что говорит вслух. Да ее, а ты знаешь, где она? Да, девчонки с нашего факультета видели, как она плакала в женском туалете на третьем этаже. Но ведь по школе бродит тролль, вспомнил Гарри. Ты собираешься победить тролля? Насмешливо спросил, оказавшийся неподалеку Драко. Слава Гарвета покоя не дает, Поттер. Причем тут Слава? Она ведь в опасности и ее надо предупредить, а тролля трогать совершенно не обязательно, возразил Гарри. Иногда Драко становился таким занудным снобом, что хотелось врезать ему. Самое ужасное, что сам Малфой даже не думал оскорблять или обижать собеседников, просто такова была его манера поведения и речи. Ладно, тогда я с тобой, хоть я и не люблю лохматую, но смерти ей не желаю, решил Драко и пошел к выходу из большого зала. Только давайте скорее, а то сейчас преподаватели нас заметят и никакого приключения не получится. Запрут нас тут, перекличку устроит. Гарри мысленно согласился с Малфоем и вместе с Дадли побежал за ним следом. Но далеко убежать они не успели. У входа в большой зал стоял непреодолимый магический барьер, а недовольный Дукат стоял возле двери и скалил свои огромные клыки, не давая своим подзащитным разбежаться. Далеко собрались. Раздался голос Гарвета из-за спины. Пока преподаватели столпились вокруг тела профессора Квирелла, безуспешно пытаясь привести его в сознание и расспросить о произошедшем, мальчик ускользнул от их внимания и направился к друзьям. «Да мы это!» – замялся Дадли. В присутствии Гарвета он всегда немного смущался, так как считал его своим кумиром. «Гермиона находится в туалете для девочек, а по школе тролль ходит, вот мы и решили ее предупредить», – выпалил Гарри на одном дыхании, – словно оправдывался перед взрослыми. «Это правильно», — кивнул Гарвит, — «я с вами, Дукат, продолжай охранять учеников, а когда преподаватели закончат дурью маяться, приведешь их ко мне». «А как он узнает, где ты?» — спросил Драко. «Дукат всегда знает, где я». Остальные ученики были так заняты обсуждением увиденного, что никто так и не заметил, как группа ребят скрылась из большого зала. «Что-то многовато рыцарей для одной дамы», — пошутил Малфой, пробегая по коридору. «А рыцарь тут только один», — возразил Гарвит. «Ты себя имеешь в виду?» — несколько обиженно спросил Драко. «Конечно, кто ж с тобой сравнится?» «Нет, рыцарь тот, кто первым вспомнил про Гермиону». «Это был я», — отозвался Гарви. «А кто тогда остальные?» «Дадли будет твоим боевым кабаном», — все заржали, даже Дадли, который прекрасно понял, что его никто не собирался оскорблять. «А Драко будет твоим оруженосцем. Выходит, ты будешь моим конем», — быстро сообразил блондин. «Зачем тебе конь, если у тебя есть боевой кабан?» «Не, я буду поваром», — важно заявил Гарвит. «Это самый важный человек в любом походе. Хочешь печеньку?» Он достал откуда-то из кармана пачку вкуснейшего печенья и предложил друзьям. Все были вынуждены согласиться, что повар и впрямь самый важный человек в походе. Так, перешучиваясь, они довольно быстро добрались до туалета для девочек на третьем этаже, где сидела зареванная Гермиона. «Гермиона», — позвал ее Гарви, — «раз уж ему назначили роль рыцаря, то ему и вести переговоры со своей дамой сердца. Отстань от меня, я все слышала. Меня все ненавидят, обзывают тупой заучкой, лохматой и зубаткой», — ревела она. «А ведь я никому ничего плохого не делала. Я всего лишь хотела быть лучшей. А маглорожденных в волшебном мире никто не любит. И даже ты меня ненавидишь, а ведь я считала тебя другом. Кто тебе сказал такую глупость?» — удивился Поттер. «Я слышала, как Рон Уизли с дружками что-то замышляли против меня. Она не слышала, что они собирались ее побить, но догадалась, что ничего хорошего они не планируют. Наверняка какую-нибудь шуточку в духе этих уродов-близнецов задумали. Вот Симус и говорил, что сам Гарри Поттер ненавидит эту лохматую», частично процитировала, а частично сама домыслила Гриндж.